В плебании к сенцу принадлежало, я не знаю, сколько комнат. Мы сидели в одной, девственно-белоснежной, с множеством разных статуй на стенах, в большинстве ярмарочных, гипсовых, как китайские башки, разрисованных в розовое и голубое, а порою и старых, деревянных, пострадавших от времени, давным-давно нуждающихся в реставрации. А на столе была скатерть-самобранка, ведь не сам Жихович приготовил все это и подал горячим на стол. Тут тебе и карп, запеченный в тесте, и травничек анисовый, и утопленник, кипящий в масле. Все старые белорусские кушанья едва не из первой нашей поварской книги «Хозяйки литовской». И отведайте это варенье из стеблей айра, самая нижняя часть. И на все это умильно глядел большой черно-белый, а уши страшно похожи на локоны Натальи Гончаровой с портрета Гау, как сказал ксенц, «Спаниэль ас». «Ас» по-русски означает «ас», по-белорусски «ничего», а по-польски «туз». Жихович положил ему на нос кусок сахара и приказал терпеть. Шагреневый кончик носа страдальчески морщился, из глаз чуть не текли слезы, и ксенц смилостивился. «Ас, милиция!» Пес подбросил сахар в воздух, поймал его и, поджав хвост, бросился под кровать. «Но если и впрямь, милиция, что тогда?» — рассмеялся я. «При нем? Нет. Ну-ка, травничка!» Ас вылез из-под кровати и снова облизался. «Знаете, что мне пришло в голову? Из Шевченко. Догадываюсь», — подумав, сказал ксенц. «Как дети на Пасху хвастались, сидя на соломе. Одному отец чобот исправил, другой мать платок купила. А мини, хрещена матый, лиштву вишивала». «Правильно, а я в попа обидала», — сиритка сказала. «Но так почему попу и спустя 100 лет с гаком не накормить сиротку обедом? Думаете, я не вижу? Как вы на меня в век ракет и атомов глядите? Сквозь ходы и тайны. Я не гляжу. То-то же. И хотя оправдываться ни перед кем не хочу, перед вами почему-то хочется. Чувствую что-то. Не надо оправдываться». Жихович задумался. Даже лицо его обвисло. Особенной жертвы в этом моем поступке не было. Мне и до сих пор стыдно, что я поднес церкви негодный дар. Но это правда, жертвы не было. Рука его гладила уши аса. Я был очень верующий, больше, чем теперь. И в войну впервые влюбился. И вещь, почти несовместимая, был в подполье. Ее схватили, когда утром я пошел за сигаретами. «Курите. После войны я стал ксензом. Особой жертвы не было. Я брел от него и думал, что в самом деле мы все отравлены войной, возможно, безумны. Но откуда мне было знать, кто, как и что? Хотя бы и тот же ксенц Жихович». А вечер имел трагикомическую развязку. Довольно тяжелую и одновременно достаточно комичную. Я пришел в свою боковушку и завалился спать слишком рано, и даже во сне чувствовал, как у меня болит голова, что-то с нею в последнее время происходило, все более тревожное и опасное. Сон тоже был тяжелый. Та самая галерея, на которой я тогда видел тени, молодой светловолосый мужчина, высокий, мощные мускулы, детские глаза, такие синие, какие редко бывают на этой земле. Молодая женщина, почему-то очень похожая на Сташку. «Я не могу», — шелестела она, — «он выдал нас, выдал друзей, выдал тебя». «Не только выдал», — бросил он, — «присвоил все имущество восстания. Как ты могла когда-то пойти с ним? Я тогда не знала тебя». И я не знала, что он может еще и получить от короля треть за выдачу друзей, этот знатник. прозвучал глухой, но приятный голос, и я увидел, что к ним приближается сильный, худой и высокий, светловолосый человек. Тут я догадался, что это Гремислав Валюжинич, инициатор удара в спину, жена Витовта Федоровича Ольшанского, Ганна Гордислава, из зодчий костела, башни которого, одетые лисами, уже возвышались над стенами. «Этот истинствовать не будет», — сказал Гремислав. «Для него есть две отчины. Одну он продаст, но за вторую с зубами будет держаться, глотки грызть за свои скойцы». Слово «отчина» имело два смысла — родители, предки и майорат — имущество, скоец, монета. «Родные», — сказал зодчий, — «он все же откуда-то знает о вас, и потому бегите, пока не поздно бегите, и возьмите с собой аль-Мариюм с деньгами. Они не принадлежат ему, они людские, ваши. Тех, кто восстали, бегите, садитесь где-нибудь на Немане, на Окрут и куда-нибудь в Немцы. Потом вернетесь, когда снова придет ваше время, когда надо будет покупать оружие». Продажный род! Что предок Петро, который князь Слуцкого выдал, что этот? «Кони есть?» — спросила женщина. «Есть кони», — сказал Гремислав. «Ключаюся, с тобою дойлит. Но столько ремней золота, столько камней, столько сожженных тканей, разве их повезешь в саквах?» «Аль-Мариюм — сундук, реже шкаф. Окрут — корабль. Ключаться — подходить, быть достойным. Здесь в смысле соглашаться. Ремень — мера веса. Саженный, вышитый драгоценными камнями. Саквы — переметные суммы. Возьмите часть, остальное припрячем здесь». «Я не хотел, я не хотел», — сказал Валюжинич. «Но Зел жил, он самое наше белорусское имя. И пусть останется ни с чем», — жестоко сказала женщина. «Без меня и без сокровищ таков покон. И пускай нас оттуда достанет окрутный, опаевый псарец. У него своя судьба, у нас своя, а тебе, великий дойлит, благодарение от нас и от Бога». «Будете благодарить, когда все окончится хорошо». Зел жил, обесчестил. «Покон — закон. Окрутны — жестокий, опоевы — запойный, псарец — псарь. Судьба — суд, приговор, правосудие. И вот уже рвутся в ночь прочь от стен замка диким лесом два всадника. У одного при бедре длинный меч, у второго, меньшего, корт. Исчезли. И вот худой человек поднимается по лесам башни костела. Стоит и глядит в сторону бескрайних лесов, где далеко-далеко Неман, и тут алчная, растопыренная пятерня толкает его в спину, и в глазах недоумение стремительно приближается земля. И это уже как будто не он, а я падаю, как несколько лет назад со скалы на Карадаге. Чудо и собственная сообразительность спасли тогда меня от неизбежного, отмечает подсознание. Этого чуда не спасло. Я опять смотрю сверху, и он, отсюда маленький, лежит на земле, как кукла. Опять я внизу. Над трупом стоит коренастый темноволосый человек, узкие глаза, жесткий прикус большого рта. Серебротканная чуга падает широкими складками, а напротив него довольно уже зрелая женщина в черном. Витов Федорович Ольшанский и его сестра. «Положите в корсту в мед», — горько говорит женщина, — «и вкладно к бальзамировщику. Ты, может, и в костеле его положишь?» «Не только положу, но и пижмам удостою. Он строил, ему и лежать». Корт — короткий меч или длинный кинжал. Чуга — верхняя мужская одежда. Пижмо — мускус. «Но ясное дело, ясное, вы же размиловались, а то, что он справца, того, что они добро мое растранжирили, что в зэшлом часе предок Петро добыл. Что я добывал? Изменой вы его добывали. Зэл же ли имя белорусское, имя ольшанских? И жаль мне только, что я в зэшлые часы не могла придушить его в колыбели, и тебя тоже, потому что младшей была. И это наше общее владение, кого хочу, того и кладу. И контрфект над гробом его, бедного, безвременным, повешу. И проусты над ним месяцами буду петь, чтобы возрадовалась его душенька. Справца, виновник, зачинщик. Зэшлый час — старое время. Контрафект — рисунок, образ. Проуст — священник, чаще всего католический. Макула — латинское «пятно», польское «недостаток», «порок». Хробок — туляч, червь. Портаци — портить, плохо работать. Погной — навоз, умет — грязь. Мерзячка — тоска, гусак — большая бутыль. Ну, он и тело не забывал. Зато ты забыл, смоковница бесплодная, макула на нашем народе, хробок туляч. Ты и с женщинами можешь только портаци. Так чему удивляться, что настоящая от тебя убежала? От тебя убежала бы и косорылая. И не боишься? Чего? Лепешки погною, кучи умету. Ой, гляди! Королю я донесла бы на твои проделки. Да мерзячка меня берет глядеть на тебя. И снова падает человек, и снова дикий крик. Падаю я. Я просыпаюсь, залитый холодным потом. Настолько это живо, и не сразу понимаю, что я лежу в боковушке, и меня трясет вечерка, мой хозяин. Антю, вставай, мы с кумом, и так нам без тебя скучно, так грустно. Он всхлипывает. Мы плачем, вставай, Антю. Хорошо сейчас. Я понимаю, что не отвяжется, и что лучше сейчас выйти, а потом незаметно исчезнуть. Скорее всего, они и не заметят. Когда я пришел на хозяйскую половину, то увидел хозяйку на печи, стол, уставленный кушаньями, и парою гусаков, а за столом кума, небольшого, лысого, как колено, человечка и хозяина. Поначалу я хотел уйти сразу, но потом разговор заинтересовал меня. Вечерка философствовал, а хозяйка, этого я не мог понять, тихо смеялась на печке. «Все на свете паразит, и муравей паразит, и пчела паразит, и овца паразит, и волк паразит, и ты паразит, и я паразит». «Я не паразит», — возражал кум. «А кто когда-то еще в колхозе мешок жита украл?» «Я не крал, но все равно. Да ты погляди на себя. У всех честных людей чуприна на голове, а у тебя плешь, и говори, что не паразит». Тыкая вилкой в тарелку, несчастный кум старался перевести беседу на другие, более приятные рельсы. «А я сало ем, вот-вот», и с возмущением. «Да честные люди мекину едят, а ты сало, и говори, что не паразит». Я ушел и сел на лавочку в палисаднике. Голова после сна и всего прочего болела нестерпимо. Надо было меньше курить, надымил, как ясно, что тут заболит. И эти нажрались водки, будто несчастье это какое-то неспослано на людей. А за окном снова высокопарная беседа. Украшает траву тем, что еще недавно было высококачественной белорусской едой. Даже жалко стало. Такой продукт испортил попусту. И после паузы. «Одного поля ягода, что лопатуха, что ольшанский нечипор, княжеское отродье, что этот юродивый отец Леонард, крыса-то такая!» «Надо переехать к Мультану, — подумал я, — иначе покоя не дадут, пьяные черти, и вообще черт знает что. Все в округе какие-то свихнувшиеся, и все, что узнал за день, не стоит и выеденного яйца».